как бы ища у них поддержки. Это не спешка, а организованное проведение соцсоревнования. Кто быстрее всех засыпет 7 фунт, тот попадет на красную доску почета, — ответил Черноус. — А куда их ссыпать, семена-то? — спросили со скамьи. — Под 7 фунт выделяются амбары 10 дворцев, — ответил Кадыков. — Ваши, то есть. — А с ключами как быть? — С какими ключами? — С амбарными. Он принесет ко мне на хранение семена, а ежели что случится, или крысы их потопчут, тогда с ним не разделаешься. — Да не в ключах дело. Вы ответьте, зачем семена собираете? — То есть под каким предлогом? — А зачем вам предлог понадобился? — спросил Ухаров, обращаясь к мужикам. — Нам ничего не надо, у нас все есть. Это вам наши семена понадобились, — загалдели мужики. Скажите прямо, в колхоз будете загонять, али, может, в город их отвезете? — Товарищи, товарищи, что за яролаж? — встал Черноус и строго вразумлял мужиков. — Кому пришла в голову такая чушь? Семена в городе не нужны, они нужны здесь, чтобы организованно встретить весеннюю посевную. Пока есть еще время, надо все привести в боевую готовность. Сперва семена, потом инвентарь, а потом и нас заобратаете и в колхоз поташьте, — перебили его. «Я попрошу не распускать эти классово чуждые мотивы», — повысил голос Черноус. «За враждебные слова мы так же наказываем, как и за враждебные действия. Что за распущенность?» «Никто вас насильно в колхоз не потянет. Подойдет время, проголосуете сами, а сейчас речь о сборе 7 фонда. Мы не имеем права пускать весеннюю посевную на самотек. Семена должны храниться под строгим надзором, ключи от амбаров сдать секретарю партячейки Кадыкову. В надежном месте семена не пропадут. Перед севом каждый получит свои семена под роспись». «Говорить больше не о чем. Предупреждаю, всякая попытка оказать сопротивление сдаче 7 фонда будет строго пресекаться. А теперь попрошу разбиться на 2 группы и приступить к делу». Решили собирать семена с обоих концов Пантюхина сразу. Одну группу возглавил Ухаров. От помощи Черноуса он отказался, проворчал: «Обойдемся и без погонщиков». Черноус надулся и пошел вместе с Кадыковым. Вперед себя послали 10 дворцев оповещать каждого мужика, чтоб семена готовили. Прихватили лошадь с розвольнями, мешки с мукой или с рожью положить на случай конфискации. А случай такой выпал на их долю. В первой же избе с краю села заупрямился хозяин. Зиновий Тимофеевич знал его как мужика тихого, справного в деле, хотя и скуповатого. Он принял начальство радушно. В подвал провел, показал, в каких мешках хранятся семена проса и овса, но сдавать их, везти в общий амбар, отказался наотрез. «Здесь они на моих глазах целее будут!» «Терентий Семенович, постановление свыше обсуждению не подлежит», — уговаривал его Кадыков. «Если добром не повезешь, силой заставим». «А сильничать надо мной у вас таких правов нету», — отвечал Терентий Семенович. «Я крестьянин-трудовик, чужих людей не эксплуатировал, сам из бедноты только выбрался». Он был хмур, волосат, в просторной рыжей свитке, в лаптях, смотрел на них с детским недоумением, как на чудаков, которые простых вещей не понимают. «Терентий Семенович, мы вынуждены акт составлять», — доказывал ему терпеливо Кадыков. «Что ты уклоняешься? Некогда нянчиться с тобой». «Это, пожалуйста, составляйте ваши акты, только сильничать не имейте права». «Хватит с ним в прятки играть. Или не видишь, он же придуривается», — в сердцах сказал Черноус и, вынув из портфеля листок бумаги, сел за стол писать акт. «Ваша фамилия?» «Свиненковы мы прозываемся», — Зяин стоял за спиной Черноуса и смотрел, как тот водит по бумаге карандашом,